Глава 4. Платон. «Откуда мне знать, что ты действительно моя душа?» Душа. «Откуда тебе знать, что это не так?» Платон. «Да, меня, конечно, учили, что души существуют, но до ныне ты мне не показывалась». Душа. «Согласна, что это необычно, но иной раз такое случалось. Между прочим, могу доказать, что я твоя душа. Вот, гляди». Платон. «Моя мать! Неужели? Можно дотронуться?» Душа. «Нет, это не разрешается. Смотри, что ты сделал. Она истаяла». Платон. «Как ты смогла ее вызвать? Разве это возможно?» Душа. «Ее душа была моей близкой подругой. Мы беседовали и пели вместе, когда вы с матерью сидели вдвоем». Платон. «Она всегда была в белом венке». Душа. «Белый был цветом города в ту пору». Платон. «У нас был старинный дом, не каменный, а световой». Душа. «Я хорошо его помню. Там-то, думаю, все и началось». Платон. «Что началось?» Душа. «Когда ты перестанешь задавать вопросы? Это может и надоесть. Она рассказывала тебе разные разности. Старинные притчи, легенды». Платон. «Так я узнал о городе и его истории». Душа. «Узнал». Платон. «И стал учиться». Душа. «Скажем так. Во всяком случае, ты был избран оратором». Платон. «Больше никто из горожан не искал этой должности. Задумываться о прошлом так крепко, как я, не принято. Это считается неуместным. Однако люди посещают мои выступления и слушают вежливо». Душа. «Или смеются». Платон. «Меня радует этот смех. Я их клоун. Я защищаю их от сомнений в самих себе. Я так мал, что даже когда я говорю им правду, они не принимают мои слова всерьез». Душа. «Ты всегда говоришь правду в той мере, в какой способен ее понять». Платон. «Боюсь, мера эта очень мала». Душа. «Мне не позволено рассуждать на эти темы. Ты только становишься. Я существую. Вот различие между нами. Например, я охотно помогла бы тебе с твоим словарем старинных понятий. Но это мне воспрещено. Я не должна вмешиваться». Платон. «Но как ты узнала?» Душа. «Тебе пора уже было понять, что мы очень близки. Теперь прости меня, я хотела бы отдохнуть. Можно я тихо-тихо выскользну?» Платон. «Как ты думаешь, тебя заметили?» Душа. «Конечно же нет. Ты смотрел в пространство и разговаривал сам с собой. Вот и все».